Аргелтал подходил к проблеме аккуратно и издалека. Он не мог предугадать реакцию Кирены. «На поверхности планеты тебе придется соблюдать осторожность», — сказал он. Путь от руин 47-16 занял 4 месяца. 4 месяца полета по спокойным просторам варпа. 4 месяца молитв и тренировок. 4 месяца рассуждений Ксафина о старой вере и о скрытых истинах, возможно, содержавшихся в легенде о паломничестве. Аргелтал сам не мог определить, во что он верит, и чужие сомнения его не волновали. Он проводил много времени с Киреной, поддерживал боевой дух седьмой роты, а также проводил учебные бои с Аквилоном. Кустодий оказался сущим кошмаром для любого противника, и оба воина получали немалое удовольствие от каждого сражения. Их никак нельзя было назвать друзьями. Но невольное восхищение стало достаточным поводом для частых встреч в тренировочных отсеках. С учетом этих 4 месяцев перелета на Колхиду, Аргелтал и Братство Зубчатого Солнца уже больше полугода отсутствовали в своей экспедиционной флотилии. Немногие дошедшие до них сообщения свидетельствовали о том, что 1301-я экспедиция продолжает слать Братству Зубчатого Солнца призывы вернуться. Поскольку упорное сопротивление согласию очередного мира требовало помощи Астартес, флотилия была не слишком большой, и без контингента легиона полностью увязла в конфликте. Одно из таких посланий было адресовано лично ему как командиру роты. Оно пришло от командующего флотилией Балака Торва, ветерана космических войн, но, как он сам признавал, не обладающего даром предвидения в операциях на поверхности. «Мы направляем основные силы на штурм одной из горных крепостей, но они пользуются любым преимуществом ландшафта, а продвижению наших отрядов бронетехники препятствуют бесконечные засады в предгорьях. Жаль, что здесь нет тебя, командир роты. Клинки седьмой могли бы быстро и эффективно выполнить всю работу». Аргелтал сохранил послание в памяти информационного планшета в качестве эпитемии. Время от времени он открывал страницу и перечитывал его, получая горькое удовольствие от чувства бессилия. Ждать осталось недолго. Посетив Колхиду, они вернутся к Великому Крестовому Походу. У примарха здесь имеется какое-то дело. И говоря откровенно, пребывать в домашнем мире было очень приятно. Аргелтал не ступал на его землю уже 3 десятилетия. «Как я сказал, тебе придется соблюдать осторожность на поверхности», — повторил он. Кирена сильно изменилась. Изможденная тень с рыданиями, покидавшая развалины идеального города, бесследно исчезла. «Я не понимаю», — сказала она. Ее невидящие глаза были закрыты. Эту манеру она неосознанно приобрела за последние несколько месяцев. Беседуя, Кирена укладывала волосы в прическу, казавшуюся Аргелталу излишне сложной. Ее руки двигались медленно, и то, что не видели глаза, познавалось прикосновениями. Он смотрел на нее с удовольствием, и эта привычка стала чем-то вроде запретного наслаждения. Хотя между ними не было никакого влечения, он часто ловил себя на том, что любуется ее движениями, такими мягкими и осторожными, словно женщина постоянно опасается повлиять на окружающий мир. Казалось, что она старается не оставлять отпечатков пальцев ни на одном из предметов. Но ни страха, ни сомнений в ее поведении не было, только внимание и осторожность. Капитан пришел в полном боевом облачении, но без шлема, с непокрытой головой, чтобы Кирена слышала его собственный голос, а не динамики. Она понемногу училась отличать его голос от голоса Ксафина, в основном благодаря разнице в акцентах. Гортанный говор Аргелтала звучал отрывисто, почти грубо, тогда как Ксафин, выходец с Урала на Терре, нередко превращал «С» в «З». Капеллан говорил как иностранный дипломат, а капитан словно бандит или уличный мальчишка. «Чего ты не понимаешь?» – спросил он. Она поиграла прядью волос, упавшей на щеку. «Я не понимаю, почему мне надо быть осторожной?» Это был непростой вопрос. Население домашнего мира проявляло огромный интерес к Астартес. и испытывала гордость по поводу новых завоеваний своих высоких покровителей. И потому из легиона на Колхиду постоянно поступали известия. Отцы и матери внимательно прислушивались к новостям в надежде получить хоть крохи информации о своих сыновьях, забранных из семьи еще в детстве для преобразования в Астартес. Духовенство Завета черпало в словах примарха вдохновение для своих проповедей. Связь поддерживалась через астропатов, посылавших короткие психоимпульсы своим напарникам в домашнем мире. С башен Святого Города несколько раз в неделю транслировались новости о продвижениях Легиона, и эти передачи неизменно привлекали толпы слушателей. Каждый раз, когда Легион приводил к согласию очередной мир, Завет устраивал в городе празднество для всех его обитателей. Все, абсолютно все слушали донесения из монархии, знали об унижении Легиона, несущие слово на коленях. Император безвозвратно разрушил имперское кредо. Возвращение флотилии в домашний мир на этот раз было отмечено мрачной серьезностью, поскольку все понимали, что речь идет не только о посещении родной планеты. И кроме того, были еще и выжившие жители монархии. Легион обнаружил несколько живых людей в развалинах города. И Кирена стала одной из семи спасенных. Известия об этих святых беженцах распространились по всей Колхиде. Они стали живыми мучениками, извлеченными из праха и унижения Легиона. Завет слал во флотилию Легиона страстные прошения, умоляя примарха позволить беженцам ступить на землю Колхиды и, возможно, даже стать членами Святого Ордена. Семь имен уже звучали в ежедневных молитвах наравне с именами святых. Все это трудно поддавалось объяснению, и даже Аргил Тал узнал о популярности беженцев только час назад. Братство Трона из Костей высадилось на планету вскоре после примарха, и четверых прибывших с ним беженцев встречали восторженные толпы жителей. Каждое их слово тщательно записывалось, имена скандировали на улицах, и люди стремились к ним прикоснуться в надежде получить частицу их божественного везения. На корабли флотилии немедленно были отправлены послания, предупреждавшие все ордена, в которых появились беженцы, что в городе Серых Цветов их ждут не меньше, чем самого примарха. Тебе надо быть осторожной из-за того, что на поверхности планеты могут встретиться люди, желающие получить твое благословение и приблизиться без предупреждения. Это может сбить тебя с толку. Ее одежда слуги была очень простого покроя, но Кирена аккуратно разгладила ее. «Все равно я не понимаю, почему они так хотят нас увидеть?» «Ты икона», — сказал он, — «живая икона. Мученик, но не мертвый, а выживший. Ты заплатила за невежество Колхиды и тем самым заслужила наше общее огромное уважение. Мне передали, что вас семерых связывают с судьбой всего Легиона. Отражение неудачи, надежда на будущее». «Твоя жизнь – это урок, который все мы должны усвоить». Она повернула лицо в его сторону, хотя и не видела собеседника. «Это весьма поэтично для тебя, капитан. Лучше объяснить, я не в силах. Так я икона для них». Он надел шлем, все вокруг окрасилось синевой. И на дисплее появилась информация о цели. Голос превратился в рычание Вокса. «Не только для них.